И мне кажется, как мужчине и психологу, что этот путь сердца должен быть дополнен путем разума, когда надо поговорить и договориться, по крайней мере, о главном. Это не будет жизнь по правилам, это просто жизнь с правилами. Если правила разумны, они семейную жизнь облегчат, а в трудную минуту и сохранят. Поэтому давайте вместе обсудим некоторые вопросы, которые оказываются принципиальными для взаимоотношений супругов, которые закладывают основы их семейной жизни. Ответы на них должны дать вы сами. Я лишь делюсь своими размышлениями. О совместном проживании. Вопрос. Допускаете ли вы, что супруг имеет право иногда, пусть ненадолго, покинуть вас и некоторое время пожить отдельно? Конечно, нет, если я своего супруга считаю своей собственностью. Если же супруги были и остаются свободными людьми, то как же один может вмешиваться в жизнь другого и что-то ему запрещать? В любом случае, надо постараться разобраться и понять, какие мотивы стоят за подобным решением. Может быть, у него какие-то серьезные дела, скажем, он художник и готовится к выставке. И ему на некоторое время необходимо одиночество. Может быть, она скучает по маме или напряглись отношения между вами и ей хочется пожить у родителей. Видимо, будет лучше, если она поживет там. Кроме этого, прелюбопытно разобраться, что стоит за недовольством того, кому не нравится отсутствие супруга. Если недостаток помощи, то почему вы не умеете жить самостоятельно и рассматриваете партнера как слугу? Если вам плохо, потому что вы его любите, то любовь к нему должна выражаться в заботе о его интересах, а ваше недовольство выражает заботу об интересах собственных. Похоже, что здесь больше эгоизма, чем любви. Интересно, до свадьбы он появляется у нее раз в неделю, но она рада тому, что есть. А поженились? Теперь не то, что его отсутствие в течение нескольких дней, даже его небольшая задержка с работы вызывает недовольство. Где же логика? Видимо, разумнее принять, что совместное проживание супругов чрезвычайно желательно как укрепляющее семью и отражающее высокий уровень отношений, но не является обязательным. Соответственно, не является трагедией, если в силу каких-то обстоятельств один из супругов решил пожить отдельно. Если вы могли быть счастливы до встречи с супругом, то должны научиться быть счастливым и без него. О праве на личную жизнь. Я не твоя собственность, я принадлежу народу. Отповедь моей жены. За словами «любимая моя» стоит прекрасное слово «любимое» и очень спорное слово «моя». Я очень люблю Бернста, помните? И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной. Но я написал бы про это по-другому. Все, чем владею в мире я, дарю тебе, тебя любя, но лишь себя и лишь себя я оставляю для себя. И если б я внезапно стал владеть тобой в твоей судьбе, с каким бы счастьем я отдал тебя тебе, тебя тебе. У Бернса в переводе Маршака «соглашусь» красивее. А что правильнее? Что подарило бы нам больше счастья, как вы считаете? Итак, вопрос. Супруги должны быть всегда вместе или у них может быть своя личная жизнь, в том числе свои друзья и свой отдельный досуг? Ответ «всегда вместе» лично меня бы совершенно не устроил. Более того, я уверен, что и для жены принцип «нитка за иголкой» создает много ненужных проблем. К примеру, жена хочет на индийский фильм мелодраму, муж нет. Тогда при варианте «всегда вместе» или он пойдет и будет маяться, или страдать будет она, потому что он ее одну не пустил. Конечно, вместе лучше, и в хорошей семье супруги обычно вместе. Но не потому, что они обязаны, а потому, что им этого хочется. Тем более, трудно аргументировать, почему теперь другому что-то нельзя и почему я могу ему это запретить. Жена соблаговолила выйти за меня замуж в обмен на мою свободу? Или муж облагодетельствовал жену за право распоряжаться ее жизнью? Я бы предложил принять другое. Свободные люди, вступая в брак, так и остаются свободными людьми. Муж не является собственностью жены. Жена не является собственностью мужа. Да, я понимаю, иногда не хочется отпускать от себя любимого, потому что с ним хорошо, а без него плохо. Не уходи, посиди со мной, мне без тебя скучно. Попросить об этом можно, настаивать или обижаться в случае отказа нельзя. Ваша проблема в том, что вам без любимого человека плохо. Как ни странно, чтобы люди могли быть счастливыми вместе, они должны научиться жить счастливо отдельно. Если человек умеет жить сам, самостоятельно, то и семейная жизнь для него, как правило, не оказывается проблемой. А тот, кому всегда кто-то нужен, оказывается рано или поздно обузой. А если их оказывается двое? Современные формы семьи. Как вы будете жить, вы решите сами. Но познакомиться с разнообразием современных форм семьи, видимо, необходимо. Что-то вы единодушно отвергнете, а что-то заинтересует или, по крайней мере, заставит задуматься. Традиционная семья, гражданский или церковный брак. Эта форма более всего охраняет права детей, но содержит максимальное число запретов для супругов, как правило, для жены, но именно женщины чаще всего его сторонницы. Все другие формы отличаются от традиционной большей свободой, меньшими запретами и тем, что, как правило, дружно осуждаются общественным мнением. Незарегистрированный брак – все более распространенная форма семьи во всех странах. Была принята в Советской России при Ленине и быстро отменена Сталиным. В своих воспоминаниях Асидора Дункан пишет: «Я вышла замуж в своей жизни только один раз, за Сергея Есенина, и то потому, что в Советской России сразу после революции брак был, по сути, отменен. Чтобы зарегистрироваться, двое людей просто расписывались в соответствующей книге, а под их подписями было напечатано: «Эта подпись не влечет какой бы то ни было ответственности ни с одной стороны и может быть аннулирована по желанию любой из сторон». Незарегистрированный брак отличается от обычной дружбы совместным проживанием и ведением хозяйства, и по существующему в настоящее время законодательству влечет ту же ответственность, что и брак зарегистрированный. Интересно, что специалисты-семьеведы считают семьей только такую пару, которая живет вместе не менее полугода. Суд же признает их семьей, даже если они живут вместе лишь несколько дней. Почему они живут вместе, но не регистрируются? А зачем? Они придерживаются мнения: люди женятся тогда, когда не верят друг другу. Выразители же общественного мнения, уже не молодые люди, осуждают незарегистрированный брак молодых людей и разрешают его людям своего возраста. Ограниченная временем семья. Брак заключается на время, скажем, на год. По истечении этого срока брак считается автоматически расторгнутым, после чего бывшие супруги, взвесив итоги, решают или расстаться, или снова вместе на срок, или бессрочно. Сторонники такой формы исходят из того, что люди меняются. Да, он хотел жить с ней, с такой, какой она была тогда. Но какой она стала сейчас? Может быть, это уже совершенно непривлекательная и чужая ему женщина? Или у человека меняются взгляды на жизнь, меняются ценности, и старая семья его устроить уже не может? Прерывающийся брак. Супруги живут вместе, но считают допустимым разъезжаться на любой срок – неделю, месяц, полгода. Причины могут быть любые – устали друг от друга или надо писать диссертацию. Здесь разъезд не трагедия, а норма, такая же, как утром на работу. Труднее принять разъезд в связи с любовными увлечениями. Встречающаяся семья. Зарегистрированы, но живут отдельно, каждый у себя. Раз или несколько раз в неделю встречаются, она ему готовит, спит с ним, потом снова каждый к себе. Появляются дети, растит их, как правило, мать. Отец занимается с детьми только когда есть время и желание. Мусульманская семья. Во всех отношениях традиционная семья, только муж имеет право иметь несколько жен. В современной демографической ситуации у нас, когда на одного мужчину в возрасте от 30 до 60 лет, не состоящего в браке, но пригодного для семейной жизни, приходится несколько, 2-6 одиноких женщин, многоженство является просто необходимостью. Я все размышляю. Вот, предположим, выйдет постановление Государственной Думы и правительства России о перестройке семейно-брачных отношений. И мы прочитаем: учитывая недопустимость государственного регулирования личной и семейной жизни личности, а также в связи с перекосами в демографической ситуации, разрешить все формы семейной жизни, в том числе и многоженство. и то, что сейчас так в быту клеймят, станет нормальным. Ведь государство дало высочайшее соизволение, а сами не разберемся?